Эпилог. «Мам, осторожно, тут бордюр!» — предупреждаю я. «Так, отлично. Дальше все чисто. Хочешь снять обувь и пройтись по траве?» «Пожалуй». Робко улыбается она и поправляет солнцезащитные очки. Самый странный аксессуар в теневом городе оборотней. Я помогаю ей разуться, а после... И тоже сбрасываю кроссовки, поджимаю пальцы и сминаю мягкую траву. Живописную полянку заставили большим числом белых стульев, украшенных длинными лентами. Как-то многовато их. Я думала, никто не придет из-за неприязни ко мне. Может, Эрик заставил поставить, чтобы я не расстраивалась? Пока сила Альфы и, соответственно, князя Мунисы... У него он и не такое может. И очень зря. Я вообще не хотела свадьбу праздновать. Слишком много внимания, буду чувствовать себя глупо. Да и вообще, кому это нужно? Рядом сновали волки во главе с Максом. Что-то устанавливали, расставляли оставшиеся стулья. Эрику видеть меня пока запрещалось, поэтому я была на попечении своей стаи. Уже вытерпела экзекуцию по укладке и макияжу. Кому это надо в такой темноте? И вот вышла прогуляться, а заодно отвезти маму к месту моего прощания со свободой. С ее глазами мы ничего не могли сделать, хотя я показала ее всем возможным и невозможным врачам. Максимум из того, что могли нам предложить, вставить стеклянные, идеально совпадающие с теми, что были. Посоветовали хороших мастеров, которые должны были сделать все в лучшем виде. Но на этом все. Пока я нервничала и пыталась сделать невозможное, мама, кажется, смирилась. Перестала сражаться, убегать. Пару раз я даже поймала ее на смешинках от шуточек папы. Обидно, что для принятия друг друга им пришлось пройти через подобное и лишиться абсолютно всего. Но в то же время это стало примером для меня, демонстрацией того, что может случиться, если убегать от судьбы. Убегать, впрочем, уже не хочется. После прогулки в мире демонов и рокового подъема на 72-й этаж мы стали больше говорить друг с другом. Эрик оказался очень внимательным парнем. Даже в моменты, когда его, как временного альфу и князя, дергали то туда, то сюда, он находил возможность устраивать мне маленькие сюрпризы. Кружка свежей земляники, оставленная на тумбочке у кровати, новая меховая лежанка для Дарка, на которой он, правда, редко спал, потому что носился по всему терему. Малышня обожала моего пса, а я радовалась, что зверь больше не был обузой, как говорил папа. После недолгих уговоров Эрик снял с него бремя отшельника, и теперь гиене в Мунис тоже было можно. Папа сторонился других оборотней и выбрал для проживания тот одинокий дом в лесу, куда Эрик притащил меня во время нашего знакомства. Казалось бы, о чем еще мечтать? Все сложилось настолько хорошо, насколько вообще было возможно. Но мне все равно было тоскливо. Мама пыталась занять разговором, но мы только начали сближаться, и выходило не всегда здорово. «Хочу к Эрику». Дурацкая церемония. Зачем она вообще? «Ну, все подготовили». К нам подошел Арс, оглядывая громадную территорию. «Выглядишь прекрасно, но пора заканчивать сборы и вперед к новой жизни!» «Мне хочется спрятаться так, чтобы меня не нашли, жалуюсь я. Это издевательство!» «Немного потерпеть придется, разводит руками Арс, «а потом можно будет поесть!» Слышу я за спиной до дрожи знакомый и, можно сказать, родной голос. «Боже мой, Алина! Я вскакиваю со стула, на который присела, и лечу к ней. Желание сбежать стало не столь явным. Ты как здесь? Еще же долго нужно было лежать. Алина, исхудавшая уже, откровенно говоря, до крайности, наверняка бы не смогла стоять долго сама, но ее придерживал целый семейный отряд. Марк обнимал ее за талию и бережно, даже ревниво, прижимал к себе, под руку с другой стороны вел 12-летний, но уже высокий Дима. И даже самый младший, Волков, сжимал тонкую мамину ладошку. «Сюда!» Оглядываюсь, прикидывая расстояние до лучших мест, а потом плюю и хватаю первый стул. «Садись тут! Я лучше заставлю их арку перетащить, чтобы тебе видно было!» «Я сяду только, если ты пообещаешь, что на свадьбе есть что-то, кроме вегетарианства!» Подняла тонкий палец Алина. «Мам, тебе можно только легкую пищу!» Вздохнул Дима. «Для организма нужно...» «Да мой организм уже тошнит от бульонов и кефиров! Марик!» Марк выглядел не намного лучше Алины. Он не ел до тех пор, пока Алину не перевели из реанимации. Только сидел возле нее и спал на полу у кровати. И, к сожалению, забыл про детей. Ими занимался весь дом, и я в том числе. Нужно же было выполнять данное обещание. Хотя мальчикам было очень страшно и сложно. «Хорошо, Алин, но только немного, ладно?» Марк, кажется, теперь готов разрешить ей вообще все. «У нас есть жареные креветки», — вспоминаю я. «Вроде это не очень тяжелая еда. Если хочешь, они все твои». «Убедили». Алина огляделась, а после посмотрела на меня. «Так, а ты почему до сих пор не в платье? Хорошо, хоть прическа и макияж готовы». «Надеялась сбежать, а в платье было бы неудобно. Шучу я, и волчья чета одаривают меня недовольными взглядами». «Ты снова за старое?» Рычит Дима, а я закатываю глаза. «Никогда мне не понять их, а им меня. Мы существуем на разных частотах, и, пожалуй, это хорошо. Главное, что меня понимает Эрик. Только его мнение теперь имеет для меня вес». «Иди переодевайся», — смеется Алина. «Мальчики помогут мне перебраться вперед. Хочу все-все увидеть». Арс протягивает локоть и ведет меня к терему. Завершать наряжение и следить, чтобы не сбежала, очевидно. «Как ты?» — в который раз спрашиваю я. «Проклятие слетело?» «Да». Лис невесело улыбается. «Я перестал принимать то лекарство. Симптомов безумия пока нет». «Это же хорошо?» «Да. Но есть проблемка». Лис разводит руками. «Свою истину я так и не нашел». «Так еще не вечер. Я тыкаю его в плечо. Найдешь? Ты же красавчик! Обязательно найдешь!» «Хотелось бы верить, довериться с трудом». «Брось! Вселенная, луна, звезды и что там еще из высших сил бывает, просто не может оставить тебя холостым. Будешь страдать похлеще Эрика?» Я киваю. «Будь уверен!» «Звучит, как проклятие», — смеется он. «Ты не ведьма, случайно?» «Как знать», — подмигиваю я. «В клубе все нормально?» «Да, вполне. Помогать хочешь?» «Думаю, как закрыть тот миллионный долг». «Забей!» Арс толкает дверь и впускает меня в комнату, в центре которой висит струящееся платье. Мы забрали клуб, а значит, и все добро из него. Я давно вернул Марку взятые Эриком деньги. Но все равно, если нужна будет помощь, обращайся. Я всегда за. Сейчас не обращусь. Вы с заместителем князя отправляетесь путешествовать. Он протягивает мне альбом. Держи. Свадебный подарок. Я собрал самые классные места, которые только знал. Покажешь Эрику фотку, и он перенесет вас туда. Арс, а как же Мунис? А что с ним? Не загнулись, пока Марк лежал на коврике у кровати, не загнемся и сейчас. А вам полезно будет. Ускорит понимание того, кто вы есть. Он постучал по обложке альбома. А ты подумай. Из какого места хочешь привести волчонка? Я выпучиваю на него глаза, но лис уже отступает и растворяется в воздухе, переносясь куда-то. Ну, нормально, блин, каталог. На пробу открываю первую страницу и все же заинтересовываюсь. Пляж, вершина горы, озеро где-то в лесу, будто бы разрушенный храм под водопадом. Если это фото Арса, то я восхищаюсь тем, сколько он путешествует. Снаружи звучит музыка, и это сигнал к тому, что надо пошевеливаться. Скидываю кроссовки, олимпийку, джинсы, сдергиваю легкое, будто дымка, платье и надеваю. Сидит волшебно. Даже и не скажешь, что эта милая красавица в отражении измотала всем оборотням нервы. «Настя, ты готова?» — стучит в дверь папа. «Да!» Он входит и замирает. «Ты волшебная!» Вижу, что глаза его блестят сильнее обычного. «Дочка!» «Не плачь, пап!» — улыбаюсь я. «Все же хорошо!» «Лучше, чем могло бы быть!» Он поджимает губы. «Просто мне жаль отдавать тебя!» А внутри колет обида. То есть демоном он был готов, а хорошему парню, вытерпевшему все мои закидоны, нет. Отгоняю эти мысли, сегодня я не хочу злиться. Надевание свадебного платья сделало со мной что-то необычное, будто скинуло старое и облачилось в новое, белое, чистый лист, с которого хочу начать жизнь и радоваться жизни. Папа выводит меня на улицу, и первый, кого мы встречаем, — Дарк. На него нацепили маленький собачий фрак. Пес гавкает и подбегает, намереваясь встать на меня лапами. «А ну, пошел отсюда!» — рычит папа. «Еще заляпаешь, чудовище!» Дарк рычит на него. Не хватало мне еще, чтобы они сцепились. «Тише, малыш!» Я наклоняюсь и глажу песика. «Идем лучше!» «Где Эрик? Ищи Эрика!» Дарк гавкает и бежит по усыпанной белыми лепестками тропе. Мы с папой идем следом, играет рояль. Наконец выворачиваем к уже знакомой полянке. Первый, кого я замечаю, конечно же, Эрик. Стоит у живописной арки из белых лилий в костюме, который делает его ощутимо старше и серьезнее. Рядом Арс, который усмехается и кладет руку на плечо волка. Поверить не могу, что я это делаю. Папа проводит меня мимо стульев, занятых знакомыми и не очень людьми. Оборотнями, конечно, но сейчас они выглядят как люди. Я замечаю Дэна, на руках которого сверток с недавно родившимся малышом. Рядом его жена обнимает за руку и промакивает уголки глаз платком. На другом бородач, которого, как я узнала позже, зовут Радомир, и он медведь. Его жена также сидит, положив голову на широкое плечо мужа. Алина и Марк на первом. В другом ряду Ян, который будто лом проглотил, и мои родители. Мама улыбается. Справа от нее пустой стул для папы. Мы доходим до подиума, папа отпускает меня. Я осторожно поднимаюсь, и уже Эрик подает руку, чтобы я не споткнулась. Передача из рук в руки состоялась. Мой жених потрясающий. Я очень боялась, что он будет выглядеть странно, как мальчишки на выпускном в школе. Но классная фигура и взрослый взгляд не могли оставить равнодушной. Если бы я до сих пор сомневалась в том, хочу ли я выйти за него, сомнения отпали бы сейчас. Арс читает вступительную речь, а я не могу оторвать взгляда от него. Невероятный, терпеливый, мой. Кажется, я только сейчас стала по-настоящему чувствовать нашу с ним связь. «Согласен ли ты, Эрик, взять Настю в законные жены, быть с ней в болезни и здравии, нужде и богатстве?» «Согласен». «А ты, Настя, согласна ли стать примерной женой, перестать чудить, избегать супружеского долга, обязанности к деторождению и искренне ничем не мотивированной, кроме самого процесса любви к мужу?» Арс вопросительно поднимает бровь, а я смеюсь. «Согласна». «В таком случае объявляю вас мужем и неной. В смысле, женой». Он кашляет, а я смеюсь громче. «Все не согласны? Молчите в тряпочку!» Зрители гаркнули дружное «Ура!», бахнули хлопушки. Эрик усмехнулся и притянул меня к себе, а после, удерживая затылок, запечатал согласие поцелуем.